Глава 26. Снова я в стенах своего бункера. Затхлый воздух, в котором давно уже перемешались запахи кухни, плесени, слежавшейся одежды и канализации, раздражали все больше и больше после каждого возвращения из прошлого. Коридоры наполнены криками, гомоном, топотом ног. Госпиталь переполнен ранеными, и девушки буквально валятся с ног, пытаясь оказать первую помощь. Все танки после ночного боя в 41 году требуют обязательного ремонта, не говоря о вышедшем из строя бронетранспортере, дымящийся остов которого затаскивали в портал в последнюю очередь. Боевое столкновение с немцами, несмотря на серьезные потери, произвело неизгладимое впечатление на личный состав нашего отряда. Как ни странно, никто не остался равнодушным, тем более общая и полная победа всегда благоприятно действовала на бойцов, особенно когда не было сомнений в выборе противника. Благодаря тому, что бункер внутряков в Симферополе уже был под нашим контролем и обладал весьма впечатляющим гаражом, в котором уже была оборудована мастерская еще с довоенных времен, при определенном желании, позволяющее производить ремонт бронетанковой техники. БТР и один из Т-64, получившие во время боя несколько попаданий из немецких противотанковых пушек, отогнали сразу туда. Булат и БТР оставили для охраны бункера с установками перемещения во временной, а остальную технику для проведения профилактических работ отправили в Перевальное, где хозяйственный Петрович успел натаскать кучу битой техники, используя в качестве источника запасных частей. Вал накопившихся дел и вопросов, требующих немедленного разрешения, навалился с новой силой. Увеличившаяся численность нашего отряда требовала разработки новой системы безопасности, с учетом непозволительно большого количества народа, посвященного в тайну путешествий во времени. Простая регулярная проверка на детекторе лжи уже не могла однозначно решить эту проблему, поэтому создание некого подобия службы безопасности становилось насущной проблемой. На данный момент управление установкой прочно находилось у меня в руках, но разработка более совершенной и защищенной от внешних и внутренних угроз системы доступа становилась весьма актуальной. На данный момент путешествия во времени являлись огромным богатством, которое может принести и много пользы, но при неправильном использовании и вреда. Человек или группа людей, имеющих контроль над установкой, в состоянии изменить ход истории и спасти мир от той участи, которая ему уготована. Появление в поле зрения университетских преподавателей резко расширяет наши возможности, позволяя в перспективе усовершенствовать саму установку. Возможно, получится добиться прорыва в другие регионы или другое время, где не будет необходимости постоянно воевать и терять людей. Все эти вопросы требовали тщательной проработки, обязательного оперативного прикрытия и обеспечения материальными ресурсами и, главное, временем, которого катастрофически не хватает. Все это я вывалил на малом совете, где присутствовали самые доверенные, в которых я был уверен на 100%. Одна из основных проблем состояла в Олеге Дегтяреве, точнее в его семье, которую нужно было в срочном порядке вывозить в Крым. Но тут существовало множество трудностей, одна из которых состояла в явно враждебной политике украинского руководства. Следующий шаг в виде натравливания на нас диверсионных групп или какой-нибудь ударной группы был вполне ожидаем. Любые попытки Дегтярева связаться со своим руководством, используя имеющуюся в его наличии аппаратуру шифрованной связи, пресекались с той стороны, что вызывало озабоченность и неприятные предчувствия. Такая же самая ситуация была и у внутряков, которые оказались тоже отключены от общих систем связи и оповещения. По сути дела, это можно было расценить как превентивное объявление войны, в которой у нас было очень мало шансов. Видимо, мои шуточки насчет стратегической авиации, которая в состоянии решать определенные задачи в регионе, были услышаны и оценены, что повлекло за собой определенные шаги. Олег, отошедший от эйфории приключений в прошлом, озабоченно сидел за столом в кают-компании и медленно помешивал ложечкой уже остывший чай. Он поднял голову и пристально посмотрел на меня. «Ну что, Серега, будем делать? Это война, и в этой ситуации твои самоделки рассчитаны на немцев или бандюков, которые не дошли до использования спецсвязи с качающейся частотой, никакого преимущества не принесут. На этот раз на нас натравят настоящих спецов. И ты прекрасно знаешь, как это будет все выглядеть. Они засядут в сторонке и будут очень долго изучать. Потом нанесут серию синхронных ударов, которые полностью парализуют нашу работу. Лампы, собранные из светодиодов, освещали ярким холодным светом кают-компанию, создавая некое подобие офисной обстановки. Ее подчеркивало множество бытовых современных приборов. Гудящая микроволновка, в которой загревал макароны по-флотски, опоздавший на совещание Санька. Шипящая кофеварка и большая панель плоского телевизора. Сейчас, по желанию, можно было просмотреть трансляцию с камер системы внешнего видеонаблюдения или с одной из компьютерных терминалов, которые иногда используют для создания и показа презентаций. После ужина на столе остались чайничек со свежезаваренным чаем, пластиковая коробка из-под майонеза, используемая в качестве сахарницы, и большое блюдо, где по кругу были разложены немецкие трофейные галеты, которыми люди, находящиеся в комнате, аппетитно хрустели. «Ты можешь предположить, кого пришлют?» «Ну, Херсонцев, может быть, с учетом того, что на тебя повесили нашу гибель и убийство Черненко. И договориться с ними будет трудно. Может, кого из наших привлекут, и пока разберутся, что мы живы, проблем они нам создадут выше крыши». «Тогда, Олег, у нас остается только одно. В темпе Аллегро нести к себе в Измаил и доказывать, что ты жив, и что тут своих ребят, твоих ребят никто не обижает». «Да я тоже так думаю, только дадут ли нам спокойно добраться?» «Ну, на вашем КамАЗе точно не дадут, слишком приметная машина». «Серега, может, хватит из себя тут Кутузова корчить? Машина специально оборудована для такого рода переездов. А от пулемета она как защитит? А реку переехать? Короче, Олег, давай БТР возьмешь, и мне как-то спокойнее будет». «А как насчет горючки, жмодиться не будешь?» «Обеспечим. Сам знаешь, запасы у нас есть. Тебе на сборы сутки, подумай, что тебе понадобится из продуктов, оружия и боеприпасов. Главное, давай определим порядок связи. Команду на подготовку бронетранспортера я Петровичу уже дал». «Хорошо, Серега, а ты чем тут будешь заниматься?» «Организуем патрулирование, скрытное наблюдение. Ну и еще куча сюрпризов, чтобы, так сказать, нам сюрпризы не устроили», — скаламбурил я. «Санька, это все на тебе. Думай, смотри, рассчитывай, минируй, но чтоб без нашего ведома ни одна морда на километр не приблизилась к базе». «Сделаем, командир». «Вадим, что у нас с техникой? Есть предварительная информация?» Васильев, уже давно насытившийся и просто попивающий кофе маленькими глотками, просто наслаждался спокойной обстановкой, поэтому сразу с готовностью ответил. «Ну, БТР восстановить в ближайшее время не удастся, там ходовая полетела. Как вариант, на ближайшее время, пока не будет найдено запасных деталей, использовать как неподвижную огневую точку. Танки, все три на ходу, нужны мелкие работы, еще два в ближайшее время войдут в строй. Проблема с боеприпасами. У нас на каждый танк приходится максимум по три боекомплекта, не больше. Еще одно такое сафари на ту сторону, и нам придется переходить на трофейную технику. На местах боев хоть что-то можно найти?» «Не уверен. Надо налаживать связи и покупать боеприпасы на Украине. Там такой глобальной войны не было, поэтому запасы боеприпасов могли сохраниться. У меня связи там не осталось, поэтому тут опять все упирается в Дегтярева и успешность его поездки. Неплохо было бы боеприпасы для ЗУшек и для Шилки найти. Как по мне, так наши успешные похождения на той стороне заканчиваются. Только мы появимся, так сразу просто засыплют бомбами, и все наши преимущества пойдут лесом. С фронтовой ПВО у нас проблемы, надо переходить на другой профессиональный уровень». «Вадим, ты думаешь, я сам не понимаю этого? У нас есть десяток стрел и игл, и то их работоспособность под большим вопросом. Но тут ты прав, абсолютно прав, так что с этого момента на масштабные прогулки на ту сторону пока накладываю мораторий, пока не будет обеспечено нормальное зенитное прикрытие». Сделав пару глотков кофе, я продолжил. «Следующая важная проблема с убитыми и ранеными. За последнее время мы потеряли больше 7 человек убитыми и больше половины отряда раненых. Госпиталь переполнен, поэтому считаю важной проблемой создание соответствующих условий для выздоровления в бывшем бункере Внутрикова-Перевальном. Для этого, Марина, на тебе разработать перечень мероприятий и необходимых ресурсов для создания основного госпиталя в освобожденном бункере. Здесь на базе оставим центр интенсивной терапии и операционную для обеспечения работы иновременных экспедиций. В свете увеличения численности отряда, количество людей, не имеющих отношения к персоналу базы и работы установок, должно быть максимально сокращено. Дальше. На повестке дня стоит постройка второй транспортной установки на некотором удалении от основной. Думаю, никто не будет против, если нам удастся найти выход на незанятые немцами территории, оказать помощь окруженной под Борисполем нашей группировке. На крайний случай мы сможем эвакуировать раненых и помочь в доставке боеприпасов. Светлана, которая не любила наши посиделки, поэтому стояла в сторонке и внимательно слушала, но тут не удержалась и стала свои 5 копеек. «Сережа, а тебе не кажется, что вы в своих мальчишеских выходках так засветились перед немцами, что любое ваше появление в том времени уже сопровождается большой опасностью? А тут собираетесь толпы народа прогонять через портал. Где гарантия, что кто-то не увидит больше, чем нужно, и немцы не попытаются захватить базу, когда вы будете перевозить людей и грузы? Ребята, остановитесь. В войну вы все равно выиграть не сможете, а сколько уже людей потеряли?» Голос подала Марина, молчавшая до этого. «Сереж, Света права, вы слишком увлеклись игрой в войнушки. Я понимаю, родина, фашисты, но это не значит, что вы должны выигрывать войну за предков и всякий раз, увидев немцев, бросаться, сломя голову в бой». Она чуть помолчала. Круги под глазами и усталость, написанная на лице, говорили о том, как ей приходится туго в последнее время. В отличие от нас, на ее плечи легла обязанность за многочисленных раненых, которые становилось все больше и больше после каждого нашего визита в прошлое или боестолкновения с бандитами. Она не часто брала слово на такого рода совещаниях, но, видимо, у нее накипело. «Сережа, наше преимущество в другом. Не в гипотетической силе, не в танках и пушках, а в наших знаниях и опыте. Последующих поколений растрачивать такое преимущество, жертвовать людьми ради желания удовлетворить свои мальчишеские желания, набить побольше немцев глупо и неразумно». Все молчали, понимая, что и Марина, и Света правы. «Вы правы, девочки. Надеюсь, это был последний бой такого уровня. Поэтому, как первоочередная задача, ставится создание второго большого транспортного портала. Сегодня все отдыхаем, завтра начинаем монтажные работы. Нам нужно больше пользоваться возможностями путешествий во времени». После совещания все стали расходиться по спальным помещениям. Я уходил последним, мазнув взглядом по расставленным в помещении горшкам с растениями, которые разводили девушки, когда еще мы жили одни, и перемещение во времени было лишь фантастикой, а не обыденностью. Включив напоследок ультрафиолетовую лампу, свет которой нужен для наших растений, я вышел и направился в спальный бокс, где, приняв душ и сбросив с себя пыльный и пропавший потом камуфляж, положив в изголовье автомат, забрался под одеяло и почти сразу отключился, не заметив, как позже пришла супруга. Она, уложив ребенка, некоторое время стояла, рассматривая спящего мужа, лицо которого во сне расслабилось и исчезла печать постоянных забот и опасностей. Потом быстро разделась и легла рядом. На следующий день началась реконструкция крупного гаража, который находился в 80 метрах от основной установки. На это бросили максимальное количество людей, не задействованных в охране бункеров и других неотложных работах. Несмотря на серьезные и достойные уважения трофеи, захваченные у немцев в 1941 году, наше положение оставалось критическим. Горючее расходовалось с катастрофической скоростью. Танки, бронетранспортеры, машины и главная энергоустановка, питающая бункеры и основную установку, которой, в отличие от малой, требовалось намного больше мощности. Помещение для новой установки строили по уже привычному стандарту. Основное помещение, где можно было разместить танк, мощные ворота, и второе помещение, предбанник, где можно было разместить второй танк. Работы начали сразу по нескольким направлениям. Одна группа, состоящая из технических специалистов, занималась созданием самой установки, предварительно подготовив бетонную станину. Вторая работала непосредственно над постройкой предбанника, укреплением ворот и прокладкой кабелей видеонаблюдения, питания и управления системой. Новый подземный ход пока решили не делать ради экономии времени, хотя проект разрабатывался на ходу. Для строительных работ требовалось много технической воды, поэтому малый портал периодически включали прямо над рекой и, выкинув прямо в окно шланг, закачивали ее в канистры и переносили в помещение с большой установкой, где уже установили бетономешалку. Работы продолжались без остановок до вечера, изредка прерываясь на прием пищи. Когда темный, мрачный, пасмурный день ядерной зимы сменился темной безлунной ночью, мы прервались, отправляя в долгую поездку Олега Дегтярева с его 3 бойцами. БТР был заправлен и укомплектован боеприпасами, продуктами, дополнительными баками и канистрами с горючим. Путь им предстоял не близкий и опасный. Несмотря на то, что в этом мертвом мире не осталось практически людей, они все равно оставались самыми опасными хищниками, которых стоило опасаться. Олегу предстояло проехать более 800 километров по территории, которая по определению считается опасной, и что его ждет на этом пути, можно только догадываться. Когда БТР-80 скрылся за поворотом, направляясь по Евпаторийскому шоссе к повороту на армянскую трассу, все, кто стоял на улице, как по команде, правда, нехотя двинулись к строительству, в необходимости которого никто не сомневался. А людей разделили на несколько бригад, организовав посменное питание и отдых. Мы уже вывели стены и стали перекрывать крышу предбанника, одновременно устанавливая ворота, когда на связь вышла Марина и попросила прийти в госпиталь. Пришел в сознание Черненко.